Глава 21. Я привыкла думать, что каждый день будет похож на предыдущий. То же синее небо, то же солнце, та же жара. Но утро выдалось пасмурным. Небо было расчерчено удивительно симметричным узором из облаков, парящих высоко над землей. Зона вокруг бассейна казалась плоской, в отсутствии контраста света и тени. Голубая краска на ставнях облизала хлопьями. Сунув ноги в шлепанцы, я заметила вкрапление черноты в уголках квадратных каменных плит. И до меня дошло, что это плесень. Роб был уже на кухне. Выжимал сок из апельсинов в большой стеклянный кувшин. На нем была выцветшая футболка и грязно-белые брюки из рыхлого тонкого хлопка. Он забрызгался, и на футболке, и на брюках были пятна влаги с оранжевыми вкраплениями мякоти. «Извини», — сказал он, слизывая с ладони сок. «Я ждал тебя, но ты не появилась, и я нагло решил вмешаться. Я пойму, если ты меня возненавидишь». Он сгреб выжатые шкурки апельсинов с кухонной стойки в мусорное ведро и понес кувшин на стол, который был уже накрыт. Посуда, приборы, корзинка с выпечкой и все остальное. «Да не ненавижу я тебя», — сказала я. «В деревне утром была куча народу», — продолжил он, вернувшись в дом. «Очень длинная очередь в булочную», — рассказывал он мне, словно мы всегда это обсуждали, как будто это наша тема. Хорошая тактика — притвориться, что ничего особенного не происходит. Но лицо у меня просто горело, и я рта не могла раскрыть от смущения. Я подошла к раковине и стала умываться. Молчание затянулось, и я почувствовала, что должна что-то сказать, что угодно. «Интересная штуковина», — сказала я, принимаясь мыть похожее на луковицу деревянное приспособление с рифлёным краем. Он со смехом забрал его у меня и вытер посудным полотенцем. «В шкафчике есть электрическая соковыжималка, но я решил, что вручную получится быстрее». Он с грустью посмотрел на свою футболку. «Наверное, получилось бы аккуратнее». «А, поняла, это для апельсинов». Он окинул меня взглядом, и на его лице промелькнуло озабоченное выражение. Потом он потряс головой, как будто прочищал уши. «Ну, конечно, для чего же еще ее можно использовать?» Поджав губы, он подкинул соковыжималку и, поймав, положил на место. Потом откашлялся и слегка покраснел, словно смутился. Роб открыл посудомойку и выставил чистые стаканы в ряд на рабочем столе. Я собрала их и поставила в шкафчик для посуды, радуясь, что он не видит моего лица. «Кстати, у меня сообщение для тебя от твоего друга из деревни», — сказал он. Его тон изменился, стал более официальным. «Он курил на площади, когда я припарковался там». В общем, он закрыл посудомойку и выпрямился. «Он сказал, чтобы ты к нему заглянула в следующий раз, когда приедешь за покупками. У него появилась новая информация». Я убрала стаканы и закрыла дверцу шкафчика. Он все еще стоял там в ожидании моего ответа. «Хорошо, спасибо», — сказала я. В кухню с шумом вошли Ребекка и Лайла и устремились прямиком на террасу. «Восхитительно!» — воскликнула Лайла. «Вы двое так чудесно друг друга дополняете? Настоящая команда!» Помедлив, Роб повернул голову и сказал, будто бы обращаясь к ним. «Всегда пожалуйста». Потом он последовал за ними. У него была одна привычка. Он засовывал руку в карман и перебирал невидимую мелочь, когда испытывал неловкость. Вот и сейчас он делал то же самое. Выдвинув стул, он уселся за стол спиной ко мне. У меня вдруг перехватило дыхание. Я с трудом могла сделать вдох. Я не знала, страх это или влечение. Я испытала острое желание прильнуть к нему, ощутить его язык у себя во рту. Беспрестанно прокручивала это в голове ночью и утром, лежа в постели, пока он плавал в бассейне. Как я могла позволить себе поцеловать его, сблизиться с ним? Я забыла об опасности. Надо было держаться от него подальше. Сама себе подложила свинью. Он изначально был неудобным объектом. Он обращал внимание на то, что не вписывалось в привычные рамки. Он не пытался найти всему логическое объяснение, как Ребекка. Он замечал вещи, остававшиеся незаметными для других. От его внимания не укрылись ни лаванда, ни моя возня с помидорами. Он знал слишком много. Он играл со мной. А я все никак не могла собраться с силами и оказать ему сопротивление. Гости на террасе обсуждали погоду, так словно это головоломка, требующая решения. Ребекка позвала меня и попросила сбегать и найти домашнюю Библию. Они принялись просматривать разные разложенные по файликам буклеты. Решив, что до побережья слишком далеко, как и до виноградника, где можно продегустировать вино, кто-то предложил прокатиться на зип-лайне. Но эту идею сразу отмели. И лазать по деревьям в специально отведенном для этого месте тоже никто не захотел. Шопинг в Кастелле пришлось исключить, поскольку они собирались поехать туда на рынок на следующий день. «Как жаль», — сказала Ребекка, — «что Фил и Клэр уже съездили в собор в понедельник. Сегодня более подходящий день для этого». «Давайте съездим», — сказала Клэр. «Я не против взглянуть на него еще разок, но могу и дома посидеть». «Меня устраивает», — двусмысленно прокомментировал ее слова Фил. «Да ничего страшного», — сказала Ребекка. «Вы оба так рвались туда в понедельник, вот и съездили». Роб в основном отмалчивался. Заикнулся было о том, что лучше останется дома и поработает над романом. Но Фил сказал: «У тебя ведь все под контролем, правда?» «Да-да». «Хорошо. Считай, я дал тебе отгул. Что скажешь?» Кто-то прошипел: «Лулу!» Марта и Айрис стояли у входа в кабинет и жестами просили меня подойти к ним. Мы зашли в кабинет, и когда нас уже не было видно с террасы, Айрис сказала: «Кроме шуток, ты буквально спасла нам жизнь». Она вцепилась в мои плечи и неловко заключила меня в объятия. «Мы твои должники». Марта выставила ладони перед собой. «Вообще-то я тут ни при чем. Это все они, эти два идиота». «А ведь нелегальный ввоз травки — это реально безбашенный поступок. Лучше не повторять». «Поверь мне», — сказала Айрис, — «мы и не собираемся». Она исчезла в недрах дома, и я спросила Марту, как она себя чувствует. «Да нормально. Мне немного полегчало. Сложно сказать. Такое ощущение, что меня еще как следует не накрыло». Она положила ладони на живот. «Я поговорила с квартирантом Лема, и он сказал, что Лем завтра возвращается из Греции. Значит, скоро объявится». Она закусила губу. Когда я вернулась на кухню, взрослые уже договорились поехать на реку, где можно гулять по берегу и купаться, а еще взять на прокат каноэ. «О, экскурсия!» — воскликнула я. Ребекка не улыбнулась. Не считала нужным церемониться со мной. Когда она попросила меня принести домашнюю Библию, ее манера была более начальственной, чем накануне. Словно она считала, что я ее подвела, и решила поставить меня на место. «Мы возьмем Citroën и Fiat, а тебе оставим Audi. Сможешь снова закупить все по максимуму», — сообщила она мне. «А кто едет?» «Все. Роб будет одним из наших водителей, если ты его отпустишь. Не знаю, сколько нас будет, но насчет ужина не беспокойся. Мы найдем чем перекусить. Посмотрим по ситуации. В любом случае, ты сможешь немного побыть в тишине». Ее лицо на мгновение озарила улыбка. В кухню вошла Клэр. «Можешь попросить уборщицу, когда она придет, разобраться с канализацией. Проблема никуда не делась». «Ох, дорогая», — сказала Ребекка. «Далеко нам до бутик-отеля, да? Так что да, Лулу, если получится, обсуди это с Бриджит. Попроси ее найти сантехника, если нужно. Будем надеяться, что там не застрял какой-нибудь труп». Как только машины скрылись из виду, я пешком пустилась в путь. Я бы ни за что не стала рисковать и садиться за руль огромного Ауди. Было даже жарче обычного, а паутина облаков перекрывала приток воздуха. Шея под волосами вспотела, и под резинкой бюстгальтера тоже было влажно. Вокруг меня роились полчища крохотных насекомых. Они забирались мне в волосы и прилипали к губам. Было такое ощущение, что меня кусают. У меня была куча поводов для беспокойства, а теперь еще приходилось переживать, что я столкнусь с Бриджит на аллее, и она захочет остановиться и поболтать. Но в итоге я благополучно вышла на шоссе и добралась до городка, так и не встретив ее. Если встать рядом с булочной, то супермаркет находится в противоположном углу площади. Я пересекла площадь и увидела позади магазина небольшую подворотню, такую узкую, что по ней могла проехать только одна машина. Я прошла вдоль стены супермаркета, миновала ряд гаражей и бетонную площадку с мусорными баками. Потом на моем пути возникла пара нескладных домишек, на крыльце которых висели корзины с цветами и были разбросаны детские игрушки. Натянув поводок, залаяла собака. Дальше дорога становилась шире и шла вниз по холму. Впереди виднелся лишь один дом, одноэтажный, из красного кирпича, с высокой ломаной крышей. Я заглянула в ворота, чтобы убедиться, что не ошиблась. Да, все верно. Входная дверь синяя. А еще я узнала видавшую виды белую машину Паскаля, стоящую во дворе. Я постучала, и мне открыл старик с испещренным морщинами лицом, похожим на печёное яблоко, но тут же зашаркал обратно, когда со второго этажа, покачиваясь, спустился Паскаль. Его одежда пропахла запахом карамели от его электронной сигареты. «У вас была для меня информация?» — спросила я, привалившись к дверному косяку. «Какой-то мужчина расспрашивал обо мне в кафе. Вы узнали еще что-то?» Паскаль огладил ладонью свою козлиную бородку. Глаза у него были воспалены. «Да, да. Я попросил Антуана рассказать поподробнее. Он сказал, что мужчина говорил по-французски, но мог и не быть французом. Он был большой, крупный». Паскаль приподнял плечи для наглядности, да так и не опустил. «Каштановые волосы, очки». «Он что-то говорил?» «Только одно, что ты уехала, не оставив записки. Он был какой-то возбужденный, очень хотел тебя найти». Паскаль предложил мне кофе, но я сказала ему, что тороплюсь, и попятилась назад. Спустившись по ступеням, я вышла на дорогу, дошла до площади и села под платаном, чтобы привести мысли в порядок. У Шона были не каштановые волосы, но он мог их покрасить. Очки могли быть реквизитом. Он не был крупным, но умел работать со своим телом и легко мог произвести нужное впечатление. А еще отлично вживался в образ. В Марракеше он был риэлтором, носил накладки на плечи и ходил в раскорячку, чтобы казаться массивнее. В Барселоне он был стройным парнем с узкими бедрами, просто эталонный образ похудевшего человека. Так какой напрашивается вывод? Мужчина в Кастеле мог быть Шоном, а мог и не быть. Но кто, если не он? Интересно, где сейчас Шон? У меня внутри засвербило. Невыносимо захотелось это узнать. Высоко в небе над площадью летали стрижи, оглашая округу резкими писклявыми криками. Я прислонилась затылком к дереву. Его ствол потрескался и расщепился. Трещины были заполнены рыхлой древесной массой. Если я дотяну до следующего четверга, когда закончится моя работа, что со мной будет дальше? Я могу приехать в Великобританию по паспорту Лулу. А потом, следуя совету мужа Молли, обратиться в полицию. Мне придется нелегко. Меня саму будут судить как сообщницу или за препятствование следствию, не говоря уже обо всех остальных преступлениях. Я сяду на какое-то время, неизвестно насколько, но меня закроют. Нельзя сказать, что я этого не заслуживаю, но я хотя бы жива. Передо мной, между двух зданий побольше, примостился старый дом, выкрашенный в темно-красный цвет, с выцветшими голубыми ставнями. Открылась дверь, и из дома вышла женщина с младенцем на руках. Она что-то крикнула мужчине, идущему по улице. Когда он подошел к ней, они поцеловались над головой ребенка и вместе вошли в дом. «Вот чего я хочу», — вдруг подумала я. «Хочу, чтобы у меня был домик с голубыми ставнями и мужчина, которого можно целовать над головой ребенка. Может ли такое произойти с кем-то вроде меня? Или даже мечтать об этом не стоит?» Я встала на ноги, испытывая отвращение к самой себе, и направилась в магазин. Прохладная пустота супермаркета пахла солониной, дезинфицирующим средством и старым льдом. Отдел замороженных продуктов преподнес мне неожиданные подарки. Не только конфи из утки, но и эскалопы из индейки, картофель по-пекарски, ризотто со спаржей, киш лорен, тартифлет, картофельную запеканку с сыром и беконом и малиновые рулеты. Еще я купила ветчину, салями, сыр, кофе и листовой салат. Этого хватит на несколько ланчей и как минимум на два ужина. Себе же я прихватила темные очки с овальными линзами в тяжелой черной оправе. Оплатила все картой Ребекки и сохранила чек, хотя уже достаточно хорошо ее знала, чтобы понять, что она не попросит его показать. Я нагрузила сумки так, что их ручки впивались мне в ладони. Я поставила их возле двери, чтобы перехватить поудобнее. Какая-то женщина вежливо ждала, пока я уберусь с дороги. Распрямившись, я узнала в ней женщину, которую повстречала возле булочной. Быстро восстановила в памяти детали. Выходит замуж в конце месяца. Срочно ищет дом, чтобы разместить там своих родителей. Я порылась в памяти в поисках всего, что узнала о ней из интернета. У меня внутри все завибрировало, словно в меня впрыснули заряд энергии. «София? София Бартлетт?» «Да», — ответила она, застыв на месте от удивления. Язык моего тела тут же изменился. Иногда, придумывая легенду, особенно спонтанно, ты словно копаешься в собственной душе. Недавно замужем, один ребенок, маленький домик в Фулхэме. После минутной слабости на площади ощущения были прекрасные, словно исполнилось мое желание. «Вы меня не узнаете, ничего страшного. Столько времени прошло. Мы играли в теннис в Херлингеме, помните?» «Боже мой, потрясающе!» — сказала она, округляя глаза. «Ничего себе! Да, привет!» На своей странице в Фейсбуке она превозносила учебу в Оксфорде. «Недооцененный факт. Чем ты умнее, тем больше склонна доверять людям». Ее лицо расплылось в улыбке. «Я тебя 100 лет не видела. О, прости». Я снова поставила сумки на землю и обреченно пожала плечами. «Я знаю, что обещала вернуться после родов. Но забот полон рот. Может, когда он станет постарше?» Тогда она спросила, как его зовут. «Фрэнк», — ответила я, — «полтора года, маленький сорванец, обожает бассейн в нашем французском доме. Мы приехали сюда на все лето. Моя бабушка недавно умерла, и мы наводим в доме порядок, готовим его к сдаче». Желание Софии найти дом было сильнее ее. Она уже стала насущной потребностью. Она даже не потрудилась принести соболезнование. «А вот это да», — сказала она. «Дом в следующем месяце свободен?» «Ой, прости, нет», — вежливо извинилась я, намереваясь уйти. «Мы еще будем здесь. И мы никак не сможем тебя убедить». И тут слова полились из нее потоком. Она рассказала мне о своей предстоящей свадьбе с Квентином Тревизаном. «Помнишь его?» И о кошмаре с поиском жилья для ее родителей. Я дала ей крошечный намек, что меня можно переубедить, но потом покачала головой. «Скорее всего, не получится», — сказала я. «Ну, пожалуйста». В конце концов, уже перед тем, как уйти, я с неохотой взяла ее номер телефона и пообещала поговорить с мужем. Она даже не спросила, как меня зовут. Я представила, как она скажет Квентину: «Ты не представляешь, кого я тут встретила. Вот черт, не могу вспомнить имя. Но у нее есть дом, и он может быть свободен». В облаках начали появляться просветы, когда я свернула с шоссе на аллею, ведущую к дому. И тут же стало нереально жарко. В лучах солнца мир заиграл новыми красками. Ландшафт по обе стороны дороги отливал зеленью и золотом. Вдалеке, на длинном поле, разбитом на склоне холма, медленно ехал трактор. Я была совершенно одна. Может, Шон меня и искал, но не нашел. Визитка Софии Бартлетт, подобно страховому полису, покоилась в моем заднем кармане. Может, я ей воспользуюсь, а может и нет. Но теперь, когда она у меня была, я стала как будто сильнее. Я стала собой.